От бойка до дула, скажем, ярд. Если дуло сместится на крохотную долю дюйма, пуля, пролетев 830 ярдов, сместится уже на 830 таких крохотных долей. Обычное умножение. То есть, если дрожь стрелка смещает дуло всего на 0,01 дюйма, пуля отклонится от мишени на 8,3 дюйма, на ширину головы человека. Поэтому метод Ричера состоял в том, чтобы ждать, и просто смотреть в оптический прицел, дожидаясь, когда дыхание станет ровным, а сердце успокоится. Затем надавить на спусковой крючок, медленно, чуть-чуть, и ждать дальше. Потом отсчитать удары сердца, 1, и 2, и 3, и 4, ждать до тех пор, пока ритм не замедлится. После чего выстрелить в промежутке между сердцебиениями. В тот самый момент, когда вибрация человеческого организма самая минимальная. Ричард подождал. Медленно выпустил долгий выдох. Его сердце сделало один удар, второй. Ричард выстрелил. Приклад ударил его в плечо, поле зрения закрылось облаком пыли, поднятой вырвавшимися из дульного тормоза пороховыми газами. Оглушительный грохот выстрела отразился от склона в гор и вернулся вместе с шепотом толпы. Ричард допустил промах. Бегущий фанерный силуэт с буквами ФБР на груди остался невредимым. Подождав, когда пыль рассеется, Ричард снова посмотрел на деревья. Ветер дул ровный. Выдохнув, Ричард дождался окончания очередного удара сердца и выстрелил снова. Винтовка дернулась, выплевывая пулю. Поднялась пыль. Толпа загудела громче. Еще один промах. Два промаха. Размеренно дыша, Ричард выстрелил еще раз. Промах. И еще. Опять промах. Ричард сделал большой перерыв. Снова вошел в ритм и выстрелил в пятый раз. Промахнулся. Толпа шумела все громче. Боркин шагнул вперед. «Все поставлено на последний выстрел!» — ухмыльнулся он. Ричард промолчал. Не смог позволить себе тратить силы на разговор. Сбой дыхания, напряжение мышц легких и гортани приведут к роковым последствиям. Ричард подождал очередного удара сердца. Затем еще одного. И выстрелил в шестой раз. Промахнулся. Опустив оптический прицел, Ричард посмотрел на мишень. Ни одного попадания. Боркин молча таращился на него. В его глазах светился немой вопрос. Встав на колени, Ричард поднял винтовку. Достал пустой магазин. Двинул затвор вперед, провел пальцем по аккуратной гравировке на ствольной коробке, сложил сошку, аккуратно опустил теплую винтовку на мат. Поднялся на ноги и пожал плечами. Боркин долго молча смотрел на него. Затем бросил взгляд на Фаулера. Тот озадаченно пожал плечами. У них на глазах человек стрелял, зная, что от этого зависит его жизнь, и промахнулся. «Ты знал правила?» — тихо промолвил Боркин. Ричард стоял неподвижно, не обращая на него внимания, уставившись ввысь. По голубому небу ползли две полоски инверсионного следа, как будто кто-то чертил мелом в стратосфере. «Подождите, сэр!» — вдруг громко произнес Джозеф Рэй. Он вышел из толпы, горящий нетерпением, переполненный сознанием собственной значимости. Ему было что сказать. Из всех присутствующих Рэй был одним из немногих, кто имел за плечами службу в армии, и он гордился тем, что видит вещи, скрытые от других, считая, что это делает его особенным, более ценным для общего дела. Внимательно посмотрев на мат, Рэй лег на него в точности так же, как лежал Ричард. Перевел взгляд в сторону мишеней, закрыл один глаз и посмотрел другим в бинокль, словно в подзорную трубу, наведя его на бегущую фигуру. Затем чуть сместил поле зрения и смотрелся в какую-то точку чуть выше плеча мишени. Долго, сосредоточенно разглядывал что-то, затем кивнул, соглашаясь с самим собой. «Пойдемте!» Вскочив на ноги, Рэй трусцой побежал через все стрельбище. Фаулер поспешил следом за ним. Преодолев 830 ярдов, Рэй пробежал мимо мишени, даже не взглянув на нее. Не сбавляя скорости, Фаулер бежал следом. 50 ярдов, 100. Наконец Рэй опустился на колено и оглянулся назад. Сопоставил свое положение с местонахождением мишени и мата, развернулся и указал вперед, вытянув руку и палец, словно винтовочный ствол. Поднялся с земли и прошел еще 50 ярдов по направлению к определенному дереву. Это была сиротливая серебристая березка, чахлая, окруженная со всех сторон высокими соснами. Ее ствол искривился в борьбе за свет и воздух, сначала в одну сторону, затем в другую. Он был тонкий, не больше 7-8 дюймов в диаметре. В 6 футах от земли в стволе чернели 6 пулевых отверстий, больших, свежих, оставленных пулями 50-го калибра. 3 из них были расположены строго на вертикальной линии на расстоянии дюймов 7. Остальные 3 изгибались кривой справа, начинающийся на некотором расстоянии от верхнего отверстия, в середине прижимающийся к центральному отверстию и снова отходящим от нижнего. Джозеф Рэй долго недоуменно разглядывал их. Наконец до него дошло, что они означают. Он улыбнулся. Шесть отверстий образовывали на белой коре березы ровную прописную букву «В». Она вся буквально занимала пространство дюймов 7 в высоту и 5 в ширину, приблизительно размером с жирное лицо Боркина. Отстранив Рэя, Фаулер развернулся и прислонился спиной к березе. Прижался затылком к полевым отверстиям. Поднял бинокль и всмотрелся в маты, лежавшие на противоположном конце стрельбища. Прикинул, что березка находится более чем 150 ярдов за мишенью, а от мишени больше 800 ярдов. Фаулер произвел в уме нехитрые арифметические вычисления. 1000 ярдов! Они с Джозефом Рэем направились обратно к Боркину. Рэй делал широкие шаги, каждый примерно по ярду. Фаулер считал. 990 шагов, 990 ярдов. Опустившись на колено на мат, Боркин взял у Рэя бинокль, закрыл глаз и смотрелся вдаль. С большим трудом разглядел белые деревцы. Приложил все силы, чтобы не показать свое удивление, однако от Ричера это не укрылось. Он мысленно отметил. Ты хотел получить большое представление, и ты его получил. Ну как, мой жирный дружок, тебе понравилось? Хорошо, наконец промолвил Боркин. Что ж, давай посмотрим, как ты поведешь себя теперь. Пятерка охранников, которая была шестеркой, когда в нее входил Джексон, выстроилась в линию, окружая Ричера и Холли. Толпа начала тихо расходиться, зазвучал шорох шагов по каменистой почве. Наконец, шум замер вдали, и на стрельбище опустилась тишина. Нагнувшись, Фаулер поднял винтовки, взял по одной в каждую руку и пошел прочь напрямую через лес. Пятеро охранников взяли оружие на изготовку, громко хлопнув ладонями по дереву и металлу. «Хорошо», — повторил Боркин. «А сейчас исправительные работы». Он повернулся к Холли. «И ты тоже пойдешь с ним? Ты не настолько цена, чтобы бездельничать. Поможешь Ричеру. У меня есть для него одна работенка». Шагнув вперед, охранники повели Ричера и Холли следом за Боркином. Маленькая процессия медленно прошла сквозь заросли к бастиону и направилась по вытоптанной тропе к дому командира. Там Боркин остановился. Двое охранников, отделившись от остальных, сходили на склад. Вернулись через 5 минут с оружием за плечами. Первый нес в левой руке лопату с длинным черенком, а в правой фомку. У второго в руках были две рубашки защитного цвета. Взяв у него рубашки, Боркин повернулся к Ричеру и Холли. «Раздевайтесь, наденете вот это». Холли удивленно уставилась на него. «Зачем?» Боркин усмехнулся. «Это часть игры», — объяснил он. «Если к наступлению темноты вы не вернетесь, мы спустим собак. Им понадобятся ваши рубашки, чтобы взять след». «Я не буду раздеваться». Смерив ее взглядом, Боркин кивнул. «Мы отвернемся, но тебе предоставляется только одна попытка. Если ты не переоденешься сама, тебе помогут вот эти ребята, хорошо?» Он отдал команду, и пятеро охранников, рассредоточившись широкой дугой, отвернулись к деревьям.